Глава 8. Тома смотрела, как Кирилл с аппетитом уплетал уже третий кусок пирога. В нее и первый с трудом уместился. И куда в майора столько влезает? Хотя 2 метра мышц и каменного пресса чем-то ведь нужно кормить. Тома обхватила руками чашку с чаем. Старательно делала вид, будто что-то крайне важное рассматривает в темном напитке. А сама никак не могла утрясти минувшие события в голове. Нет, с Терехом ясно все. Он парень опытный, прекрасно знал, что у девочек как устроено. Но она сама-то какого черта полезла в трусы к майору? Она ведь и мужиков голых толком вживую не видела. Интернет и телек можно не учитывать. А здесь будто Томку подменили. Залезла Киру в трусы. Ужас. Он ведь теперь думает о ней... Что? Да и неважно. Главное, она четко обрисовала, что претензий к мужчине нет и быть не может. Молодец, Тома. Показала, что взрослая, готова к постельным отношениям и интимной связи с мужчиной. Молодец просто. Но было хорошо. Классно было, да. Пусть и тряслись колени до сих пор, и в животе до сих пор пресловутые бабочки. А грудь? За эту часть собственного тела Тома вообще не хотела вспоминать, потому что до сих пор ей казалось, что губы Тереха все еще там. Ласкают, кусают, целуют. Но больше всего Тому будоражили мысли о том, что она прикасалась к этому красивому мужчине там. И как только осмелилась. Загадка. Но Тома понимала, что с удовольствием повторила бы. «Вкусно очень!» Изрек Терех, сыто откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Расслабленный такой. Довольный огромный кот. И взгляд у него сытый и довольный. Тома, сославшись на врожденную женскую интуицию, решила, что сытость в глазах майора касалась не только еды, но и того, что произошло с ними в гостиной у стены. У стены, ёшки-матрёшки. Тома поняла, что краснеет под проницательным и немигающим взглядом Тереха. И будто медленно, но неумолимо Томку погружали в морок. Ей казалось, что вот сейчас Кирилл встанет, приблизится к ней и схватит в охапку. Скорее всего, утащит в более укромное и удобное местечко и повторит все с самого начала, и будет повторять вновь и вновь. Характерный писк донесся до сознания Тамары будто сквозь вату. Она уже отодвинула полупустую чашку и не знала, куда девать непослушные пальцы. Так сильно хотелось вновь прикоснуться к Кириллу. «Да твою ж бабушку!» Процедил Терех сквозь зубы, повернув голову. Всматривался в монитор. «Уши всем оторву! И не только уши!» Тома проследила за взглядом майора. На мониторе было видно, как к воротам подъехал легковой автомобиль с черными тонированными стеклами. И вот 2 задние дверцы распахнулись, и из салона вышли 2 крепких молодых мужчины. «Это кто?» — спросила Тома, понимая, что против гостей у Тереха есть всего 1 пистолет. И если это бандиты или преследователи Томы, то нужно срочно что-то предпринять. «Кони в пальто, чтобы их черти погрызли!» — выругался Терех и вздохнул. «Томка, дуй наверх и лифчик надень». «Лифчик зачем? Думаешь, если их послали за мной, то в лифчике я стану менее заметной?» — нервно огрызнулась Головина. «Томка, надень чертов лифчик живо! И штаны тоже!» Рявкнул Терехов, а Тома вновь взглянула на монитор. Теперь передняя дверца распахнулась, из машины появился еще один мужчина, а с водительской стороны опустилось стекло, и в камеру широко улыбалась знакомая физиономия дрона. «Это же твоя команда!» — догадалась Томка и даже выдохнула от облегчения. «Тома, живо наверх!» — продолжал рычать Терех, глядя на нее так, будто готов оторвать голову. «Да поняла я, поняла. Лифчик и трусы с начесом», — огрызнулась Головина. «Надо же, нервный какой». «Живее», — поторопил Терехов и для ускорения легонько шлепнул Томку по попе. «Офигел?» — возмутилась Тома, но послушно побежала вверх по лестнице. Кирилл вышел во двор. Тома слышала, как хлопнула входная дверь. Включив свет в спальне, девушка ринулась к шкафу. «Так, да, Кир прав, лифчик нужен. А то того и гляди, соски продырявят футболку». Теперь понятно, почему Терех так прилип к ее груди. Томка прыснула от смеха в ответ на свои мысли и принялась переодеваться. Натягивая джинсы, вдруг подумала, а что, если Тереха слегка позлить? Нет, в купальнике она бы не рискнула показаться перед командой Кирилла, но и не скафандр же ей надевать. И потом, Терех сам паковал ее вещи, нужно было смотреть внимательнее, что складывает. Когда Тома спустилась в гостиную, за столом уже собрались все гости. Кир пусть и показывал свое недовольство, а в хмуром взгляде таилась радость от встречи с подчиненными. Было видно, что с друзьями у Тереха отличные отношения. «Тамара Егоровна, как я рад тебя видеть!» — первым заговорил дрон. «Здравствуй, Андрей!» — поприветствовала девушка и не без любопытства взглянула на молодых мужчин. «А мы вот решили навестить вас, повеселить, проведать, так сказать», — говорил Новиков, а Тома приветливо улыбалась. «Красивая какая! Она точно настоящая!» «Везет же некоторым командирам!» «А я тоже хочу в подполье с Тамарой Егоровной!» Голоса сыпались со всех сторон. Молодые парни улыбались, глядя на Тому. И только один из гостей оставался предельно серьезным. «Идиоты!» — изрек Молчун. «Еще и с полным провалом в воспитании!» «А ну, смирно!» — рявкнул Терехов так, что Тома и сама захотела вытянуться по стойке. «Умеет майор командовать, сомнений нет!» Парни замолчали, но на Томку смотрели с интересом и улыбались. «Чаю не хотите?» — негромко предложила Тома. «Не хотят они чаю, Тома!» — рыкнул Терехов. «Они хотят по шее!» «По шее не обещаю, а вот чаем с пирогом угостить могу», — рассмеялась Головина. «Какая добрая у нас Тамара Егоровна! Не то что некоторые!» — подмигнул один из парней и шагнул к Томе ближе. «Разрешите представиться, Липина Ауна Ристарх». Тома и опомниться не успела, как ее ладонь оказалась в плену теплой мужской руки. Более того, молодой человек склонился над ее конечностью в галантном поцелуе. «Можно просто красавчик или Рики», — продолжал парень, а Тома удивленно моргнула, глядя на это привлекательное чудо. «И красив ведь, не поспоришь». «Млять!» — раздалось приглушенное уже совсем другим тоном, а самому красавчику пришлось подниматься с пола. Что именно сделал Кир, Тома так и не поняла, но трюк эффектный. Надо бы научиться, взять пару уроков у майора. «А я Гриня», — заговорил блондин чуть ниже красавчика ростом, то есть Дмитрий Гринев. «Дрон не соврал, красивая дочка у полковника». «Спасибо, Дмитрий», — улыбнулась Тома в ответ на комплимент. «И этот туда же», — процедил Терех. «Да забей, командир, пусть парни подурачатся», — вмешался Молчун и взмахнул рукой Томе в знак приветствия. «Руслан Ермаков». Тома кивнула. Мужчина оказался внушительных размеров. Нет, Терех тоже довольно высокий, но Ермаков был еще и широченным в плечах. Настоящий богатырь из былин и сказок. «Мне кажется, одного пирога нам не хватит», — улыбнулась Тома, глядя на гостей. Четверо взрослых мужчин широко улыбались, и только один из них хмуро смотрел на гостей. «Предупреждаю один раз», — в повисшей тишине пророкотал Терех. «К Томе не лезть!» «Так точно! Слушаюсь, товарищ майор!» Хором ответили гости, но улыбаться не перестали. Все. И только Ермаков оставался серьезным. Однако Томе показалось, что молчать громила стал чуточку более приветливо. Тома с умилением смотрела на то, как гости, не стесняясь, поглощали все, что она приготовила. Если бы проводился конкурс на лучший аппетит, то команда майора Тереха была бы чемпионом. За столом царила приятная атмосфера. Парни болтали, шутили, подкалывали друг друга, включая молчаливого Ермакова и грозного майора. Хотя часто Терех и сам выдавал шутки в адрес парней. Словом, Тома чувствовала себя превосходно. А еще ей нравилось, что Терехов не отходил от нее ни на шаг. Сидел рядом, сначала за столом, когда парни ели, а после на диване, когда вся компания перебралась в гостиную. Но не только близость Кира нравилась Тамаре. Стоило ей спуститься после того, как он отправил ее сменить наряд, Терех смирил ее тяжелым, буквально неподъемным взглядом. Да, на ней была вполне скромная рубашка в крупную клетку, не просвечивалась, но повторяла изгибы фигуры. И короткие бриджи, которые также подчеркивали стройные и длинные ноги Томы. Словом, девушка была довольна своим внешним видом и тем впечатлением, что произвела на друзей Терехова. А вот сам майор, судя по хмурому взору, не разделял оптимизма и каждую свободную минуту пытался отправить Тому переодеться. «Отвали, Терех!» – ворчала Тома в ответ на такие вспышки мужчины. «Мне не во что переодеваться». Терехову не оставалось ничего, кроме как хмуриться дальше и зорко следить за тем, чтобы никто не приближался к Томе. И время пролетело незаметно. Тома поняла, что уже не может скрыть зевки, как бы ни пыталась. А парни и не собирались уезжать. Похоже, Терех не возражал. Потому что перестал всячески выпроваживать друзей обратно в город. А потом и вовсе минут на 20 застрял с Ермаком на улице под благовидным предлогом перекурить. Тома уже знала, что Терехов не курит. Потому решила, раз уж он ее охранник, то, стало быть, и роль гостеприимного хозяина можно возложить на широкие плечи майора. а самой удалиться в постельку. Ей же еще нужно просмотреть пару снов эротического содержания с Тереховым в главной роли. Тем более, что достоверная материальная база у Томки имелась. «Так, ребятушки, всем приятных снов, приятно было познакомиться», — подмигнула девушка и поднялась с дивана. «Тома, не бросай нас, Тома, а как же мы?» — начали шутливо кривляться красавчик и Гриня, а Тома погрозила им пальцем. «Спокойной ночи, Тамара Егоровна», — помахал рукой дрон, оторвавшись от своего ноутбука. Тома улыбнулась и начала подниматься вверх по лестнице. Преодолев половину пути, Тома услышала, как входная дверь открывается. Девушка перехватила взгляд Кира, но не остановилась, предоставив мужчине выбор. Захочет пожелать ей приятных снов, сам придет и пожелает. Тома быстренько приняла душ, переоделась в отцовскую футболку, чистую, обнаруженную в шкафу на полках. Всяко лучше, чем та майка, в которой Тома спала прошлой ночью. И вернулась в комнату. На кровати уже развалился Терехов. Нагло развалился, закинув одну руку под голову, а второй беспардонно рылся в ее, Томке, телефоне. «Ты нормальный вообще?» – возмутилась Тома. Девушка торопливо залезла на постель, чтобы отобрать у Терехова свой личный на минуточку гаджет. Но вредный майор в последнее мгновение отвел руку в сторону, а второй перехватил Тому. «Я же в целях безопасности, Томка!» – усмехнулся Кир. Тома и пикнуть не успела, как уже была придавлена крепкой рукой к мужскому телу. И пусть лежала Головина на Терехе, а все равно ей казалось, что на лопатке опрокинули именно ее. «Прекрати елозить по мне с собой, Тамара Егоровна!» Очень тихо и вкрадчиво потребовал Терех. «А хотя... не прекращай!» Тома фыркнула, и тут же свободной рукой Кир накрыл ее затылок и притянул ближе. Тома замерла. Тогда в гостиной она не успела толком рассмотреть Кира. Вернее, вот так близко. Не успела. И сейчас всматривалась в мужественные черты лица. Изучала, узнавала. А Кирилл, сместив ладонь, обхватил пальцами ее подбородок, скулу. Едва ощутимо оглаживал пальцами, будто тоже изучал и узнавал. Взгляд мужчины задержался на девичьих губах. Тома неосознанно приоткрыла их. И во рту вдруг пересохло. А щеки опалило огнем. И в живот уперлось горячее и твердокаменное. Тома склонилась ниже под напором мужской руки и не сразу поняла, что по лестнице кто-то поднимается. «Нет-нет, не замечайте меня, я просто в душе обратно», не особо прячась на всю комнату, заявил красавчик. «Я его сейчас укокошу», выдохнул Терехов, а Тома, уткнувшись лбом в широкую грудь, рассмеялась. Когда Рики преодолел последние ступени, Тома уже была спрятана под одеяло. Спрятана не по своей воле, разумеется. Терех укрыл ее от пят до самого подбородка. Томе удалось отвоевать немного свободного пространства. Спасибо, что с головой не запеленал. Мылся красавчик Рики в душе несколько минут. За это время Тома от майора узнала, что парни ночуют в доме. В отцовском гараже и в подвале нашли пару раскладушек. Впрочем, судя по словам ребят, они и прежде ночевали на даче. Потому знают, где у полковника хранится белье и все необходимое. Тома лежала укрытая, смущенная, но зато под боком у Терехова. Мужчина хоть и пыхтел недовольно в адрес чертового чистюля, а Тома понимала, что на парня он не злится. На смену красавчику душ застолбил дрон, а дальше Тома перестала следить за обстановкой, доверчиво прижалась к майору и самым бессовестным образом провалилась в сон. И только слышала, как мужские голоса стихают, зато в комнате становилось жарче, будто с удвоенной силой заработала батарея. Тома пыталась раскрыться, сбросить одеяло, но оно не поддавалось, назойливо возвращалось обратно. Среди ночи Тома проснулась от того, что ей душно, жарко и не хватает воздуха. Повертев головой, девушка поняла, что мужская рука слишком крепко и тесно прижимает ее к полуобнаженному мужскому телу. Вот значит, это и есть та самая батарея, что не давала ей спать. Тома приглушенно хихикнула. Надо же, какой оказывается майор горячий мужчина. Решив выпить стакан воды, Тома попыталась выползти из плена обжигающих объятий. «Куда?» – пробормотал Терех. «Воды попить», – честно призналась Тома. Терехов сонно тряхнул головой. Тома в полумраке видела, как мужчина потянулся рукой куда-то за кровать и выудил литровую бутылку минералки. «Мне бы стакан», – шепнула Тома. «Не капризничай, принцесса, пей так», – пробормотал Терех и лег удобнее. «Удобнее для него». А вот для Томы абсолютно неудобно. Придавил ее ручищей, ножищей, и как ей пить? Тома успела сделать всего несколько глотков, и вдруг бутылку у нее ловко отобрали. Крышку вернули на место. Возмутиться Тома не успела. Только несколько капель пролила на подбородок. Кир жадно набросился на нее, слезал воду так, будто тоже умирал от жажды. А Тома? Она поняла, что не в силах противиться Кириллу. Руками зарылась в волосы на затылке, гладила широкие плечи, спину, изучала, знакомилась, запоминала. И ноги развела в стороны, приглашая продолжить с того места, на котором они остановились в прошлый раз. «Не сейчас, принцесса!» Сипло прошептал Терех прямо на ухо и мочку подхватил ртом, едва ощутимо прикусил. А Тома ухнула и потерлась носом о горячее предплечье. «У нас в доме 4 пары любопытных ушей». «Чертовы уши!» — эхом повторила Тома. А в темноте все казалось волшебным, магическим. Кир прижимал ее, вдавливал матрас, гладил горячими ладонями. Скользил обжигающими пальцами, пробираясь все выше по бедру к кромке трусиков. И выше, по ребрам, к изнывающей без глаз груди. «Да...» — жарко шепнула Тома в требовательные губы. Ей нравилось, как настойчивые и умелые пальцы ласкают ее соски. Теребят, сжимают, легонько пощипывают. И в животе творилось безумие. Дикое, безостановочное. «Кирюша!» — шептала Тома, не соображая ничего, понимая только, что хочет, как и в тот раз, почувствовать пальцы Кира в себе, утонуть в его поцелуях и ласках. «Тише, принцесса, тише!» — шептал Терехов ей на ухо. «Иначе сюда сбегутся парни, начнут тебя от меня спасать». «Пф!» — фыркнула Тома. «Она сейчас оказалась в таком состоянии, что спасать нужно Тереха от нее, а не ее от майора». «Я тихонько, Томка, мне очень надо. Ты ведь позволишь?» — прерывисто шептал Кир. «Не станешь кричать?» Тома готова была согласиться на что угодно, только бы Терех не прекращал порочных, откровенных, волнующих ласк. Головина торопливо закивала. Кир на миг прижался лбом к ее виску, ладонью перехватил тонкие запястья и зафиксировал над головой. «Постарайся не двигаться, принцесса». Голос Кира звучал сипло, а Тома вновь кивнула. Еще мелькнули здравые мысли о том, что с Киром она знакома всего 2 сутки, а уже как последняя легкомысленная дуреха бросилась к его ногам. И плевать, он ведь такой шикарный, такой... «Идеальный, сногсшибательный просто». Тома, жадно дыша, повернула голову так, чтобы Киру было удобнее целовать ее шею и плечо. А он будто нарочно испытывал ее выдержку. Поцелуи становились тягучими, медленными, неспешными. Горячие губы очень медленно сдвигались все ниже, от шеи к груди. Там задержались, изучая каждый миллиметр ставшей невероятно чувствительной кожи. Тома позабыла о своем обещании, прогнулась навстречу рту, терзавшему ласками ее грудь, а ладонями обхватила голову Кира. Тома разобрала, как чертыхнулся мужчина, а следом твердый рот прижался к ее губам. В глубоком и откровенном поцелуе. Вовремя прижался, потому что Тома готова была закричать от удовольствия, потому что между ног расплескалась обжигающая лава, потому что Кир вновь забрался пальцами в ее трусики, сдвинув ткань. «Ты обалденная принцесса! У меня крышу рвет от тебя!» Едва различала Тома жаркий шепот. А ловкие пальцы методично и неистово уносили ее за грань реальности. И хорошо, что Терех заткнул ей рот поцелуем, иначе она перебудила бы весь дом. А после, уткнувшись лбом в сильное плечо, Тома пыталась привести дыхание в норму, а чувства в порядок. Да так и отключилась, не разжав рук. Мелькнула последняя мысль, что в ее живот все еще упирается возбужденный член Тереха, который тоже нуждался в ответных ласках, но Тома не смогла пошевелиться. Слишком ярким оказалось наслаждение.